Другими словами, Хрущев однозначно заявил, что именно Сталин виновен в Харьковской катастрофе. Другую версию выдвигает Жуков, полагая, что ответственность за неудачу несут и руководители военных советов Южного и Юго-Западного фронтов. В своей книге «Воспоминания и размышления» Жуков пишет, что в Генштабе раньше, чем на фронте, почувствовали опасность. 18 мая Генштаб еще раз высказался за то, чтобы прекратить нашу наступательную операцию под Харьковом. К вечеру 18 мая состоялся разговор по этому же вопросу с членом военного совета фронта Хрущевым, который высказал такие же соображения, что и командование Юго-Западного фронта. Опасность со стороны Краматорской группы противника сильно преувеличена, и нет оснований прекращать операцию. Ссылаясь на доклады военного совета Юго-Западного фронта о необходимости продолжать наступление, Верховный отклонил соображения Генштаба. Существующая версия о тревожных сигналах, якобы поступавших от военных советов Южного и Юго-Западного фронтов в Ставку, не соответствует действительности. Я это свидетельствую потому, что лично присутствовал при переговорах Верховного. Думаю, в этом случае ближе к истине маршал. Хрущев, приводя в докладе свои личные воспоминания, скорее всего, передал спустя много лет свою запоздалую реакцию на неудачу, когда уже всем было ясно, что надвигается катастрофа. Маршал Жуков неоднократно подчеркивал, что решение Верховного основывалось на докладах Тимошенко и Хрущева. Если это просто забывчивость Хрущева, то это одно дело, но если это попытка задним числом создать себе историческое алиби, это уже совсем другое. Что же касается Сталина, то он не смог по достоинству оценить трезвый анализ ситуации, сделанный Генштабом. Танковая армия Клейста наращивала мощь удара, расширяла прорыв, и Сталин к своему ужасу ясно увидел, что через день-два наши войска могут оказаться в Барвенковской мышеловке. Верховный отдал, наконец, приказ перейти к упорной обороне на Барвенковском выступе, но было уже поздно. Две армии, 6-я и 57-я, как и армейская группа генерала Бубкина, наступавшая на Красноград, попали в окружение и фактически были разбиты. Это была еще одна из самых страшных катастроф Великой Отечественной войны. Понял ли Сталин причины неудач? Осмыслил ли личные промахи? Почувствовал ли собственную стратегическую и оперативную уязвимость? Трудно сказать. Но бесспорно одно. Он, как и Ставка в целом, постепенно усваивал кровавые уроки войны. С высоты сегодняшних лет военные историки справедливо пишут, что причины Харьковской неудачи лежат на поверхности, не создали необходимых резервов для надежного прикрытия флангов наступающей группировки, не обеспечили решающего превосходства на направлении главного удара, не провели 2-3 отвлекающих операций, позволив гитлеровскому командованию тем самым безбоязненно маневрировать своими силами, не использовали авиацию Брянского и Южного фронтов для поддержки наступления и нанесения ударов по наиболее опасным группировкам противника. Добавлю к этому, что контрудар Клейста оказался просто неожиданным, что говорит о слабой работе разведки, и, наконец, управление войсками, связь вновь оказались на чрезвычайно низком уровне. Все это ясно нам сегодня в тиши кабинетов, наедине с архивными материалами Ставки. А в те дни, в кровавой мясорубке войны, все было сложнее, труднее, неопределеннее. Но именно в такие моменты и выявляются подлинное величие и талант полководца. Сталин их не проявил. Несмотря на это, советский народ, простой советский солдат, продолжал сражаться, сражаться и сражаться, не ведая, что многие колоссальные жертвы, понесенные под Минском, Киевом, в Крыму, под Харьковом, в ряде других мест, в огромной степени связаны с некомпетентностью Верховного Главнокомандующего, неподготовленностью многих скороспелых командиров, заменивших тех, кого уничтожил вождь перед войной. Это кровавая дань цезаризму в предвоенные годы, отозвалась безмерными жертвами в ходе войны, особенно в 41-м и 42-м.